Глен Кук. «Смертельная ртутная ложь». Читает артист Александр Городиский. Глава первая. «С полной уверенностью заявляю, никакой справедливости в мире нет. Посудите сами. Я устроился поудобней, закинув ноги на стол. Свежие бестселлеры Спинозы в одной руке и пинта вейдеровского портера в другой». Элеонора тоже читает, заглядывая мне через плечо. Она понимает Эспинозу гораздо лучше меня. Даже попка-дурак в кои-то веки не верещит. Я впитываю в себя сладостную тишину еще с большим энтузиазмом, чем пиво. И тут какой-то идиот начинает барабанить в дверь. В стуке можно было уловить признаки высокомерного нетерпения. А это значит, что я наверняка не хотел бы видеть того, кто ко мне ломится. «Дин, посмотри, кто там. Скажи, чтобы убирался. Меня нет в городе. Я отбыл в секретную миссию по поручению Его Величества. Вернусь через много лет. Да хоть бы я и оставался дома, все едино не принял бы то, что собираются мне предложить». Никто не пошевелился. На самом деле в городе как раз отсутствовал мой повар-домоправитель, доверенное лицо. Я был брошен на произвол возможных клиентов и попки-дурака. Дин уехал в Тимизвар. Одна из орды его дурнушек-племянниц вознамерилась выйти замуж. Он хотел лично проследить, чтобы жених не смылся до того момента, когда бежать будет слишком поздно. Удары продолжили причинять ущерб двери. А я ведь ее только что поставил. Предыдущую разломал невнявший моему намеку бандит. «Проклятый бесчувственный кретин!» пробормотал я. Теперь стук сопровождался руганью и угрозами, что бесспорно могло оскорбить слух соседей, которые уже раз. Сонное, чуть удивленное ворчание донеслось из маленькой гостиной, расположенной между моим кабинетом и входной дверью. «Убью стервеца, если он разбудит этого говорящего индюка», объявил я, взглянув на Элеонору. Она ничего мне не посоветовала. Просто тихо висела, видимо, потрясенная творением Эспинозы. «Пожалуй, лучше проломить негодяю череп до того, как меня пригласят на разборку в гражданский комитет. Или прежде, чем мне придется ставить новую дверь. Двери нынче дороги, да и достать их весьма непросто». Я опустил ноги со стола на пол, поднял в полный рост все свои 6 футов 2 дюйма и направился к выходу. Попка-дурак издал какой-то звук. Пришлось заглянуть в его комнату. Пернатая скотинка просто разговаривала во сне. Превосходно. Это чудовище, надо отдать ему должное, довольно красиво. Желтая голова, синий гребень, зеленые с красным тело и крылья. Перья хвоста настолько длинные, что в один прекрасный день я смогу превратить их в монеты, продав гномам на украшения для шляп. Но при всех своих достоинствах чудовище остается чудовищем. Кто-то где-то когда-то наложил проклятие на этого крючконосого задиру с грязным языком, чья лексика состоит в основном из одних непристойностей. Он существует лишь для того, чтобы отравлять всем жизнь. Это подарок моего друга Морли Дотса. После таких даров поневоле задумаешься, а что же такое дружба? Попка-дурак, или иначе мистер Большая Шишка, шевельнулся. Я выскочил из комнаты, не дожидаясь, пока он решит пробудиться окончательно. На входной двери есть глазок. Глянув в него, я пробормотал. «Торнадо! Вот еще черт принес! Моя удача, что вода, постоянно стремится пойти под откос. Торнадо представляет собой стихийное бедствие, которое вечно выискивает место, где бы разразиться. Она будет барабанить, пока не почувствует голод. Судя по ее виду, до этого еще очень далеко. Ее совершенно не волновало, что обо мне могут подумать соседи. Она обращает внимание на мнение других не больше, чем мастодонт в лесу на мелкий кустарник. Я открыл дверь. Гостья без всякого приглашения двинулась вперед, и мне, чтобы не оказаться затоптанным, пришлось отступить в сторону. Торнадо очень большая и очень красивая, но не сказал бы, что свеча ее разума горит очень ярко. «Хочу потолковать с тобой, Гаррет», — заявила она. «Мне нужна твоя помощь по делу». Можно было и догадаться. Проклятие! Собственно, я и догадался. Однако особых забот у меня не имелось, и Дина не было рядом, чтобы докучать. К тому же покойник дрых вот уже несколько недель, и компанию мне составлял только попка-дурак. Все приятели были увлечены своими подружками, чего со мной, увы, давным-давно не случалось. «Хорошо, я тебя выслушаю, хотя и знаю, что пожалею об этом. Пока ничего не обещаю. Как насчет того, чтобы выпить, пока будем молоть языками? Вы полагаете, торнадо застенчиво? Вы заблуждаетесь». Не тратя лишних слов, она двинулась на кухню. Я посмотрел по сторонам, высунувшись за дверь. Никогда не знаешь, кого торнадо может притащить на хвосте. У нее не хватает ума даже оглянуться, и то, что она до сих пор жива, просто чистое везение, а не результат профессионального мастерства. «Ага-га! Святые бродяги! Гаррет, останови этих трах-тарарах!» Боже, я забыл закрыть гостиную, за что мне и воздалось полной мерой. На улице оказалась лишь обычная толпа людей, животных, гномов, эльфов и эскадрон кентавров и мигрантов. Все как всегда. Заперев входную дверь, я подошел к маленькой комнате и, невзирая на вопли об отвратительном обращении с пернатыми, захлопнул птицу внутри. «Заткнись, клюв, если не хочешь оказаться в кастрюле у кого-нибудь из крысиного народца!» Мистер Большая Шишка расхохотался. Он принялся издеваться надо мной и был прав. «Хоть я и недолюбливаю крысюков, но никогда не пойду на такую подлость по отношению к ним». Попка-дурак заорал, что его насилуют. «Пускай. Это торнадо уже доводилось слышать». «Почему бы тебе самой за собой не поухаживать?» — сказал я, входя в кухню. Она о себе уже позаботилась, без тени смущения, до краев наполнив самую большую кружку в моем доме. Подмигнув, торнадо произнесла: «За тебя, парень, и за твоего разговорчивого дружка». «Спасибо. А тебе, случайно, не нужен попугай?» Я взял свою кружку с кухонного стола. «Это ворона в шутовском наряде. Что я с ним буду делать?» Она уселась напротив меня, наполовину скрывшись за горой немытой посуды. «Ну, ты всегда можешь нацепить себе черную повязку на глаз и заняться пиратским бизнесом». «Не знаю, сумею ли я плясать джигу на деревянной ноге. А он кричит когда-нибудь: „Дьявол, вас раздери“ или „Свистать всех наверх“?» «Что?» «Так я и думала. Ты пытаешься всучить мне дефектную птицу». «Это не морской волк, Гаррет, а обитатель городских трущоб. Знает больше похабщины, чем я. Зато ты сможешь научить его распевать матросские баллады». «Йо-хо-хо! Дин решил, наконец, свалить от тебя». «Уехал из города проследить за тем, как племянница выходит замуж. Тебя, кстати, временная работа не интересует?» Торнадо доводилось встречать племянниц Дина, каждая из которых внесла свой вклад в смысл слова «дурнушка». Она скрыла изумление и одновременно притворилась, будто не поняла моего намека на грязную посуду. «Я однажды уже была замужем». «Боже, а я-то надеялся, что она не начнет». Торнадо все еще состояла в браке, но юридические тонкости никогда ее не волновали. «Не надо пудрить мне мозги, дорогая». «Я тебе пудрю мозги? Зачем?» «По сравнению с замужеством, преисподняя выглядит раем». Торнадо не совсем обычный индивид, если вы еще не поняли. Ей 26 лет, она почти такого же роста, как и я, а сложением напоминает сказочное каменное сооружение, эпическое по своим масштабам. Кроме того, я слыхал, что у нее бывают сложности в отношениях с людьми. Торнадо не всегда удается сообразить, где ее подлинное место. «Итак, ты просила моей помощи», — напомнил я, решив ускорить ход событий. «В конце концов, мой пивной бочонок вовсе не бездонный». Я ухмыльнулся про себя. Вдруг ее положение настолько отчаянное, что мне удастся сбыть ей попку дурака. Похоже, она перейдет к делу, только прикончив все мое пиво. Выпитое количество свидетельствовало о плачевном состоянии ее финансов. «Ты отлично выглядишь, торнадо!» Даже ей приятно слышать такое. «Наверное, дела в порядке?» Она решила, что я говорю о ее наряде. Прикид был совершенно новым и, как всегда, выдающимся. «Там, где я работаю, требуют, чтобы все классно одевались». Я изо всех сил пытался сохранить серьезность. «Необычный» — самое мягкое слово, которым можно охарактеризовать вкус моей гостьи. В толпе она затеряться не могла. Если бы торнадо прошествовала по улице с попкой-дураком на плече, птицу бы никто и не заметил. У тебя сегодня скромный вид. Вот когда ты работала на жирного кретина Лаббака, все зависит от территории. Эти парни хотят, чтобы я сливалась с окружением». И вновь я сумел удержаться от ухмылки. Смеяться над торнадой, когда торнадо не смеется над собой, опасно для здоровья. Особенно если вы приметесь острить о ее способностях сливаться с окружением. «Значит, старикан в отъезде? А как твое пугало?» Она имела в виду моего партнера, покойника. Свое имя он получил потому, что не двигался с тех пор, как кто-то воткнул в него нож лет 400 назад. Пугало — весьма способное создание. Вообще-то он не человек, а локхир. Этим и объясняется, что он так долго ошивается среди нас после того, как его убили. Локхиры неторопливы и упрямы. Или, если хотите, упорны в своем стремлении не помирать по-настоящему. Спит. Вот уже несколько недель не донимает меня. Наступила райская жизнь. Торнадо, сморщив носик, откинула упавшую на лицо светлую прядь. Когда он проснется? Быть может, когда в доме начнется пожар. А тебе есть что скрывать? Чтение мыслей — любимое занятие покойника. Не больше, чем обычно. Я просто думала о том, что у меня выдался сухой сезон. Да и над тобой, как я слышала, не шел дождь из монет. Такова моя приятельница Торнадо. Типа застенчивая и скромная, и полное отсутствие романтики. Итак, у тебя неотложное дело. Неотложное? Ты чуть не сорвала с петель дверь. Своими воплями и стуком разбудила попку дурака. Этот негодяй, которого я все-таки изжарю, продолжал орать в маленькой гостиной. Я решил, что за тобой по меньшей мере гонятся убийцы-эльфы. Хорошо бы. Я же сказала тебе, как неудачно у меня все складывается. Я всего лишь хотела привлечь твое внимание. Торнадо наполнила свою кружку, затем мою, и закончила. Ты прав, Гаррет. Дело прежде всего. Она замолчала и прислушалась. Мистер Большая Шишка гремел во весь голос. Пожав плечами, гостья скользнула в мой кабинет. Я быстро последовал за ней. Иногда вещи, если вы внимательно не следите за ними, имеют склонность исчезать в карманах этой чертовки. Я плюхнулся в кресло, отгородившись от нее столом. Торнадо покосилась на картину, а затем уставилась на книгу. «Эспиноза? Не тяжеловато ли для тебя?» «Настоящий триллер». По правде говоря, Эспиноза за пределами моего понимания. У него явное стремление поднимать шум из-за пустяков, которые в голову бы не пришли человеку, знающему цену хлебу насущному. Я как-то навещал знакомую, работающую в Королевской библиотеке, и эта книга — все, что удалось от нее получить. Философия триллер? Ну, конечно, вроде геморроя. Мужчины должно быть хобби. У Эспиноза оно есть. Философия. Интересно, когда ты успела научиться читать? Не изображай изумления, Гаррет. Я повышала образование. Надо же было потратить куда-нибудь честно и с таким трудом заработанные бабки. Я думала, знания когда-нибудь смогут пригодиться. Однако поняла одно. Никакое образование не делает человека умнее. Не могу не согласиться. Я встречал довольно тупых академиков, обитающих как бы в ином измерении. Торнадо прервала мои размышления. Хватит болтать. Фокус в том, что тебя, возможно, навестит некая старушенция по имени Мэгги Джен. Неизвестно, чего она хочет, но мой босс готов насыпать полную тачку монет, чтобы узнать. Старая корга Джен со мной знакома, я не могу тереться рядом с ней. Вот я и подумала, почему бы тебе не позволить ей нанять себя, выяснить, что ей нужно, и доложить моему боссу. Она вся в этих словах. Моя разлюбезная Торнадо. Мэгги Джен? Так ее зовут. Вроде бы я слышал это имя. Кто она такая? Я же сказала, старая корга с холма. С холма? Я откинулся назад с видом занятого человека, улучившего минутку для беседы с давним другом. Я уже веду одно дело. Что на сей раз? Розыск пропавшей ящерицы? Рассмеялась она. Мяу-мяу. Смех ее напоминал хриплые крики стаи гусей, улетающих на зимовку. Несколько дней назад на меня насела одна старая перешница, для которой я подрядился найти ее любимую Могги. Детали вам знать не обязательно. Достаточно и того, что они известны мне. Неужели об этом говорят на улицах? Только об этом и говорят». «Дин не иначе. Я ни единой живой душе не обмолвился». «Лучшая история о Гаррете, что мне доводилось слышать. 1000 марок за кошечку». «Ты же знаешь, как некоторые пожилые леди относятся к своим питомцам». На самом деле поиски прошли без сложностей. Проблемы начались, когда я нашел несчастное животное. Старушка, а не кошка, заставила меня попотеть. «Не знаю, как бы я отбилась. Приди, бабулька, ко мне». «Я тоже не знаю». Положение спасло то, что найденную пропажу я отправил клиентке с Дином. Покойник, конечно, мог бы избавить меня от позора, если бы не спал. Правда, тогда он бы вечно изводил меня напоминаниями об этом. Ладно, оставим. Раз уж мы заговорили о пожилых дамах, скажи, что эта самая Мэгги Джен может потребовать от меня? Скорее всего, она захочет, чтобы ты замочил кое-кого. Повтори, не понял. Я, признаться, ожидал совсем другого. Знаешь,